Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, доброе утро. Мы с вами расстались на том, как я попал в плен в Венеции, оказался в каком-то палаццо, роскошном дворце, и, убегая от своих похитителей, по разным залам, лестницам и коридорам попал в очень интересное место. Судя по всему, это была главная парадная зала, и там были 12 человек, все в черном, с ног до головы, будто францисканские монахи, и все как один в полумасках. Отряд вооруженных людей по виду настоящих бандитов охранял вход, а впереди, лицом к возвышению, стоял молодой человек в пехотной форме. Когда он обернулся, я узнал его. Это был капитан Оре из 7-го полка, молодой баск, с которым я в ту зиму выпил не одну бутылку вина. Он, бедняга, был бледен, как смерть, но держался среди этих палачей, как подобает мужчине. Никогда не забуду, как в его темных глазах блеснула искра надежды, когда он увидел, что в комнату ворвался товарищ. Но надежда тут же сменилась отчаянием. Он понял, что я явился разделить его участь, а не изменить ее. Можете себе представить, как удивились все эти люди, когда я вихрем влетел в залу. Преследователи мои сгрудились позади меня и отрезали путь к двери, так что теперь уж нечего было и думать о побеге. В такие вот минуты и проявляется по-настоящему мой характер. Я с достоинством подошел к судьям. Мой мундир был изорван, волосы встрепаны, голова разбита и в крови, но было в моих глазах и в моей осанке нечто, заставившее их понять, что перед ними непростой человек. Меня даже не пытались задержать, и я остановился перед величественным седобородым стариком властного вида, решив, что и по возрасту, и по внешности он должен был быть тут главным. «Сеньор», — сказал я, «не соблаговолите ли объяснить мне, по какому праву меня схватили и насильно привезли сюда? Я честный солдат, как и вот этот человек, и требую, чтобы нас обоих немедленно освободили». Зловещее молчание было ответом на мои слова. Мне стало не по себе, когда 12 итальянцев в масках устремили на меня глаза, пылающие мстительной злобой. Но я не дрогнул, как и подобает доброму солдату, а в голове у меня невольно мелькнула мысль, что я не посрамил своим поведением чести гусар конфланского полка. Не думаю, чтобы кто-нибудь на моем месте сумел в столь трудных обстоятельствах держаться лучше. Я бесстрашно переводил взгляд с одного палача на другого и ждал ответа. Молчание нарушил седобородый. «Кто этот человек?» — спросил он. «Его зовут Жерар», — ответил дворецкий из дверей. «Полковник Жерар», — поправил я. «Не вижу причин скрывать это. Да, я Этьен Жерар, тот самый полковник Жерар, который 5 раз упомянут в донесениях и представлен к награждению почетной шпагой. Я адъютант генерала Сюше и требую, чтобы меня и моего товарища немедленно освободили». Снова то же зловещее молчание воцарилось в зале, и те же 12 пар беспощадных глаз устремились на мое лицо. Заговорил опять седобородый. «Сейчас не его очередь. У нас в списке до него еще 2. Но он вырвался из наших рук и вломился сюда. Пускай ждет своей очереди. Отведите его в деревянную камеру. А если он будет сопротивляться, ваша светлость, у вас есть на то кинжал. Суд гарантирует вам безнаказанность. Уведите его, пока мы занимаемся остальными». Они двинулись ко мне, И я подумал было о сопротивлении. Это была бы геройская смерть, но кто увидел бы ее? Кто поведал бы о ней потомкам? Конечно, я мог лишь отсрочить роковой конец, и все же я побывал в стольких скверных переплетах и столько раз выходил из них невредимым, что научился надеяться и верить в свою звезду. Я позволил этим негодяям схватить меня, и мы вышли за дверь, причем гондольер не отходил от меня ни на шаг, держа наготове длинный нож. По глазам этого негодяя видно было, с каким удовольствием он всадил бы этот нож в меня, будь у него для этого малейший предлог. Что за чудо! Эти огромные венецианские дома, они же дворцы, крепости и одновременно тюрьмы. Меня повели сперва по галерее, а потом вниз по каменной лестнице, и, наконец, мы очутились в коротком коридоре, где было три двери. Меня втолкнули в одну из них, и позади сразу же защелкнулся замок. Скупой свет проникал внутрь через зарешетченное оконце, выходившее в коридор. Почти ничего не видя, я ощупью обшарил все помещение. Ну, прервемся. Завтра встретимся. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.